Глава 7. Профессора Адама в деканате не оказалось. Эштон, забирая бумагу целителя, пояснил: он на совещании у ректора, до конца перерыва вряд ли освободится, а потом у него пары. В общем, увижу я призрака на нашем вечернем занятии. Я решила потратить оставшееся до практики время на схемы, но решила, что сидеть в комнате, когда солнышко дарит почти летнее тепло, глупо. Закери еще не вернулся от целителя, составить компанию было некому. Немного поблуждав по парку, я нашла удобное место и устроилась на бортике фонтана с нимфой, той самой, что учила Дастина кланяться. Голем признаков жизни не подавал, и я с головой погрузилась в хитросплетение рун. Да так увлеклась, что когда над головой прозвучало заботливое «закругляйся, опоздаешь на занятие», чуть не уронила доску в воду. «Какие нервные пошли студенты!» — сварливо продолжила мраморная нимфа, перекладывая кувшин из одной руки в другую. «Поторопись, — говорю, — а то на занятие к фармеру бежать придется». «Спасибо!» — я, прижав доску к груди, с интересом разглядывала нимфу. Зеркало не передало одной важной особенности голема. Вокруг женщины клубился едва заметный призрачный туман. «А вы кто?» «Глазастая какая!» — хитро прищурилась нимфа. «Статуя я. Голем». «А что я ожидала, что мне прямо сразу выложат правду? И все же, как низший призрак мог вселиться в предмет, более того, управлять им?» «Любопытная какая! Бывает и так, девочка!» — загадочно ответила на мой невысказанный вопрос нимфа. «Беги, а то фармер тебя за опоздание в пруду утопит». О каком водоеме речь, я поняла в последний момент, встав в шеренгу. «Сегодня после разминки мы навестим ваших старых знакомых и попробуем пройти полосу препятствий без общения с ними», раздражающе оптимистично сообщил выросший из земли точно гриб целитель. «А теперь побежали». И парни бодро рванули по полигону. На месте остались мы с Закери. Переглянувшись, начали разминаться. Бегуны притормозили, остановились. Им тут же прилетело довольное: «Лучше поздно, чем никогда. Учимся применять память по назначению. На раз-два присоединяемся к разминке. 5 минут на разогрев, потом бегом марш 5 кругов по полигону. Закери, Энжи, 4,5. Присоединитесь во второй половине первого круга». Хоть какое-то послабление. Но я не учла, что у призрака явные проблемы со счетом, и количество кругов имеет свойство волшебным образом удваиваться, даже почти утраиваться. Когда мы, под бодрое фармера, не сочкуем, догоняем старика, на последнем издыхании доползли следом за бодрым призраком последний, 12-й круг, целитель напомнил о предстоящем знакомстве. В перерыве между парами парни отсиживались на лавочках, отлеживались на травке, а мы с Закери наслаждались прохладным дождичком. Туча вышла сама собой на предпоследнем круге. Целитель обрадовал, что он не последний, и захотелось его стукнуть чем-нибудь. Стукнуло меня, градиной по макушке. К счастью, на этом запас твердых осадков у тучи закончился. С жидкими вышла мокрая засада. Туча не желала ни убираться, ни слушаться меня. Вместо того, чтобы исчезнуть, выросла и наглядно показала. Ее хватит не только для охлаждения косорукой погодницы, но и для умывания решившего ей помочь некроманта. Чем больше я злилась, тем сильнее лил дождь. Что интересно, я почти не искрилась. Очевидно, силы уходили на стихийное бедствие над моей головой. «Совместный душ так освежает!» Закери уселся рядом на траву, скрестив ноги на восточный манер. Смахнул стекающие по щекам капли. «Без паники. На них не обращай внимания. Тут половина бежала с воплями к родителям каждый раз, когда у них случался выброс силы», — махнул на подшучивающих над нашим свиданием парней. «А мы попробуем обойтись без знакомства с твоим батюшкой. Я пока еще не готов к обязательствам. Колец не запас, громоотвод дома остался. Не хмыкай. Не так часто встречаются девушки, способные организовать душ посреди полигона. Я и подумать не успел, и вот он, душ моей мечты. Так, о приятном потом. Сейчас закрой глаза, глубоко вдохни, не думай о туче». Я была готова хоть на ушах сплясать, поэтому выполнила беспрекословно. «Сосредоточься на дыхании. Дыши вот здесь». Я вздрогнула от неожиданного прикосновения теплой ладони к животу. «Просто дыши. Молодец. Отлично». Закири убрал руку и разрешил. «Открывай глаза». Туча исчезла. Как раз вовремя. Началась пара. Кошмарик радостный, так кое-кто из парней за глаза называл целителя, появился секунда в секунду, обвел взглядом нашу покачивающуюся колонну, довольно сообщил, что мы в норме и даже зелья не потребуется. На полигон номер 16, где сдавали вступительный экзамен, парни шли с желанием поскорее овладеть профессией и развоплотить к демонам одного конкретного призрака. Первое знакомство состоялось у веревочной паутины. Фармер осторожно постучал по самому большому узлу. «Хорошо, что я не боюсь пауков, потому что следующие 5 минут на полигоне наблюдалась картина. Студенты против арахнид. В веревках их обитал добрый десяток. Крупные с ладонь, красноглазые, с волосатыми лапками и светящимися зелеными рунами на спинках. Они были весьма редкой нежитью, живущей в основном на старых складах. Паутину не плетущий, но весьма успешно использующий для этого подручные средства, в нашем случае веревки. Быстро выбраться из их силков можно, лишь не применяя магию, просто разрезав или развязав узлы. В противном случае неумелый маг рискует подкормить паучков силой, что все дружно и сделали в прошлый раз. Именно поэтому арахниды такие красивые, толстые и довольные. Убедившись, что до студентов дошло сказанное, фармер заставил нас лезть в веревки. Кинжал я взяла еще утром, чтобы лишний раз не бегать за ним в комнату. Дело пошло гораздо быстрее, чем на экзамене. Другим повезло меньше. Некоторое время над паутиной слышались сдавленные ругательства некромантов, выяснивших, что узлы становятся прочнее. Нежить оказалась не прочь подкрепиться. Следующим было бревно. В нем никто не жил. Но перебраться через него целитель заставил. Я снова воспользовалась обезьяньим методом. «Понятно, будем работать», — задумчиво потирая подбородок, сказал фармер, когда я сползла спиной вперед к его ногам. Колючая сетка оказалась неразумной нежитью, вредящей путникам на лесных дорогах. Не получить травмы в ее объятиях можно было, подстроив движение под ее дыхание, мелкое дрожание, изредка пробегающее по веткам волной. Проползали под ней молча. Ругались, подсчитывая царапины, уже потом. Без царапин оказался лишь Закери. Как и в случае с пауками, нежить почуяла его силу и побоялась вредить. С грязевой лужей оказалось более-менее понятно. Грязевик, он же болотник, он же мертвый водяной. Скачи по кочкам и не попадешь в когти к сизому монстру, напоминающему огромную снулую рыбину с лапами. Когти, кстати, у него оказались защищены заклинаниями, как и морда. Потом был лабиринт с шептунами. Они появляются в горах. Нашептывая, эти на вид самые обычные пучки травы заводят путников в тупики, откуда нет выхода. Отделить свои мысли от чужого шепота оказалось невероятно сложно. Пройдя в 200-й раз по одному месту, я выбралась из лабиринта, искрящаяся, как шаровая молния. Оценив мой вид, фармер не допустил к ползанию по лестницам над прудом со змеем. Сказал, что второго неживого хранителя водного источника в академии нет. Но, вопреки желанию фармера, со змеем я познакомилась. Искупав очередного студента, не усвоившего, чем отличается медленно и без резких движений от просто медленно, призрачная зверюга потянулась ко мне. Глядя в глаза, в которых плескалась вода, я неожиданно заметила вспыхнувшие вокруг змея руны, голубые, как небо. «Она тебя не понимает», — прервал его целитель. «Молодые люди, прошу на стену, там никого нет. Вперед!» — скомандовал он остальным. «Я ее научу». Закери подошел к зверю, провел рукой по плоским чешуйкам над выпуклыми надбровными дугами, делающими зверя похожим на дракона. «Он чувствует в тебе водную стихию. Ты ему нравишься. Хочешь погладить?» «Конечно же, я хотела!» Змей высветил пару рун, окончательно убедившись, моя его не понимать, и фыркнул в сторону протянутой искрящейся руки. «Согласна, плохая идея». Отступив на шаг, я прикрыла глаза и убрала молнии. Мне так хотелось прикоснуться к зверю, что магия подчинилась. На миг показалось, всплеск был временным. «Я снова середняк!» Однако стоило прекратить почесывать прозрачную прохладную чешую, как с пальцев сорвалась молния и заметно ускорила одного из парней на стене. Радовало, что однокурсник попался прыткий, успел увернуться. Фармер следил за нами с подозрительно беззаботной улыбкой. «Извини!» — крикнула я пострадавшему. «Я не специально!» «Смотри, куда молниями пуляешь!» — огрызнулся ускоренный, переваливаясь на другую сторону. А целитель лишь погрозил мне пальцем и показал на стену. «Энджи, вперед! Закери, подстрахуйте! Подстрахуйте, а не защитите! Уловили разницу?» Это был самый долгий подъем в моей жизни. К моменту, когда я добралась до вершины и, не глядя вниз, перекинула ногу на другую сторону, тряслось все. Мышцы обнаружились в самых неожиданных местах, если бы не рука Закери на талии. Спуск был бы много быстрее, моментальный. Пока сползала, парни молчали, сил на шутки не осталось. «Молодец», — похвалил фармер. «Свободны». И испарился. «Интересно, одной мне кажется, что наша физподготовка напоминает практику. Монстриков, по крайней мере, тут не меньше». Закери проводил до комнаты, точнее, дотащил повисшее на руке тело, едва переставляющее ноги. Влил в меня пару глотков тоника, запихнул в ванную, пообещав зайти перед ужином. Есть не хотелось от слова совсем. Смыв с себя пыль и грязь полигона, я, натянув первое попавшееся платье, отправилась в прачечную. Заметив у окошек Дастина, приготовилась к новому витку войны, в которой на меня нападали без причины. Однако бывший жених и друг сумел удивить. «Энджи, я хотел извиниться». «Извиняйся», — справившись со ступором, я положила форму в окно приема. «Я вел себя как...» На красивом лице отразилась нешуточная борьба. Так Дастину не хотелось применять к себе нелестные эпитеты. «Прости меня. Это затмение какое-то было». «Угу», — я взяла сверток с чистой одеждой и участливо подсказала. «Скажи еще, тебя злые маги разума лишили». «Энджи!» «Что, нелегко без заклинаний да амулетов?» Станли пошел красными пятнами, гордо расправил плечи. «Сейчас какую-нибудь гадость скажет». «Я тебя прощаю, отпускаю на все четыре стороны», — опередила я. «Удачи! Пока!» Быстро поднимаясь по лестнице, приказала не слушать, что бормочет Дастин, однако все равно разобрала. «Энджи, я попал». «Уже проходили. Потом меня в воровстве обвинили и обозвали завистливой прохвосткой, решившей воспользоваться чужим приглашением». «Пока!» — я заспешила на свой этаж. Станли не стал догонять. «Ну и ладно. Если думает, что буду мучиться угрызениями совести и сама приду, очень ошибается. Моя совесть стала беззубой в момент, когда Дастин открыл рот у ворот Академии». А вялые укусы ее челюстей вытерплю как-нибудь. Переодевшись в чистую форму, я устроилась на балконе с доской и стело. Схемы никак не хотели складываться в единое целое. То, что выходило, больше напоминало пресловутую формулу вызова низшего призрака. Покрутив и так, и этак, задумалась, а не усложняю ли я? Основа у формул разная, но руны вызова чем-то сходны. Что если перенести вызывающие некроманта в погодную? Мне стало тесно на доске. Сбегав в кабинет, нашла в секретере пачку нелинованной бумаги. Стело у меня универсальное, но ручку красного цвета все равно захватила. Сдвинув чайный столик в гостиной к дивану, устроилась на ковре. Кажется, у меня получалось. Руны начинали складываться в подобие схемы. Неудивительно, что когда в дверь постучали, я, не думая, ответила. «Открыто!» «О, решила позагорать!» «Сказала бы, тут есть чудесная лужайка неподалеку». Закери глядел на освещенные лучами заходящего солнца листы, разбросанные по ковру. «Помочь?» «Нет, да». Я зачеркнула руну и закусила стело. Сколько матушка не боролась с недостойной леди привычкой, стоило увлечься, и я превращалась в грызуна. «Тогда или нет?» насмешливо уточнил Шелдон, ставя на столик две коробки, перевязанные алой ленточкой. «Нет». Хотелось самой решить непростую задачку, ведь после придется переделывать схемы под магию других направлений, причем быстро. Мало ли кого случится вызвать. «Я почти... Ты просто скажи, когда делаю. Это оно или я устрою слет призраков?» «Тут каждый год слет низших». Закери уселся рядом, заглянул в расчеты. «Правильно мыслишь. «Только вот тут». «Я сама». Схватив листы и доску, я перебралась на диван. «Как прикажете, леди», — отвесил шутовской поклон Шелдон. «А пока постигаете азы науки, позвольте не позволить вам пополнить ряды местных привидений». Закери развязал ленточку и с видом фокусника снял крышки с коробок. В одной была бутылка сока, два изящных бокала, десертные ложки и пара тарелочек. В другой — торт. Пышный торт с клубникой и взбитыми сливками. «Я же проиграла, не угадала преподавателя», — рассмеялась я, откладывая задание. «Девушка всегда выигрывает, даже если считает, что проиграла». «Где-то я это уже слышала». Шелдон заглянул в коробку с ложками и задумчиво потер кончик носа. «Засада. Забыл попросить дать нож. И чем это теперь резать?» «Можно ложкой», — предложила я, глотая голодную слюну. «Все равно для полной сервировки тут не хватает как минимум 8 предметов». «Слово дамы — закон». Закери покрутил ложку и, прищурившись, прицелился. А я вспомнила, где слышала слова о леди, которые всегда выигрывают. На ярмарке. В день моего появления в академии. Нарядившись в поношенное платье и скрыв лицо под широкими полями старой соломенной шляпы, я гуляла по шумным торговым рядам. В тире темноволосый парень в наряде оборванца бросал шарики в движущиеся статуэтки. Приз он отдал плачущей девчушке. Она пыталась выиграть игрушку и ни разу не попала. Вот тогда Закери и сказал, что леди всегда выигрывают. Надо же, как складывается судьба. «Ваш десерт подан». Шелдон вручил мне тарелочку с куском торта и ложку. Откупорил сок, разлил по бокалам. «Раз напиться безалкогольным эльфийским вином мне все равно не судьба, за наше знакомство, за твое поступление. Ура!» «Ура!» Я подняла бокал, незаметно покосилась на угол за диваном, куда сунула корзину со звенящим подношением Алекса. «Надо бы перепрятать. С моим графиком занятий запас тонизирующего зелья точно не повредит. Торт был невероятным. Или я просто сильно проголодалась. Умяли мы его за полчаса». Закери, лениво потягивая сок, устроился в кресле. Я вернулась к схемам. Оставшиеся руны не вписывались. Хотелось порвать бумаги и зашвырнуть доску куда подальше. Я отложила задание и начала мысленно считать. Помогало слабо. Нужно было срочно на что-нибудь отвлечься. Чем-нибудь стал Закери. Я вспомнила обещание продолжить изучение некроманта, подобралась к сонно прикрывшему глаза Шелдону и тихо спросила. «А когда у тебя первый раз появилось предчувствие?» Закери лениво приоткрыл один глаз. «Объект изучения во временном анабиозе». «Закери, я серьезно». «А если серьезно, то у тебя уже 3 веснушки на носу, и тебе очень идет». «Скажи это моей матушке». Я отодвинулась от некроманта. «Не хочет говорить о своем даре. Ну и ладно». «Слушай, а кто тебя учил дышать?» «Не поверишь. Природа», — съехидничал Закери. «Я не об этом. Техника, что ты мне показал на полигоне. Откуда она? Что это вообще такое?» Перехватила скептический взгляд карих глаз. «Мне для дела. Хочу потренироваться. А то отцовский метод счета что-то не очень работает». «Разработка Адама. Спроси его, он обучит». Шелдон окинул меня взглядом, нахмурился. «Слушай, ты такая маленькая, и куда в тебя столько вопросов влезает?» «Я их спрессовываю». Я долила себе сока, вопросительно качнула бутылкой, добавила некроманту. «Я вот одного понять не могу. Ты ведь уже разобрался с формулой вызова, так? А почему тогда ты не вызвал преподавателей сам, когда мы у Ариадны были и потом с Корнелией?» «Я бы с удовольствием, но привязка к Академии не дает. Побочный эффект. Видимо, батюшка посчитал. Раз я учусь тут, вызов мне не понадобится». Глаза Закери зло сузились, он поднял бокал с яблочным соком, посмотрел его на просвет и хитро добавил. «Лучше спроси, почему Алекс никого не вызвал». «Кстати, да, почему? Искал колокольчик. Зачем?» «Потому что это Алекс. Весь такой грозный, знающий, сильный. А когда дело коснется, может забыть элементарную вещь». «Все могут забыть», — возразила я. «Я вон сколько в погодном». «Но ты это признаешь, а он нет», — перебил Закери, подцепил чистый лист и красную ручку. Что-то быстро написал, сложил конвертиком и протянул мне. «Когда разобьешь доску, посмотри». «Я же просила не подсказывать». Я не взяла конверт, Шелдон положил подсказку на край стола и ушел. Чтобы не было соблазна посмотреть, я первым делом разорвала конверт на мелкие кусочки. Билась над схемами, пока привратник не напомнил, что практическое занятие начинается через 10 минут. К полигону неслась, словно следом бежит отряд скелетов, в последний момент успела встать в строй. Профессор Гарнет, многозначительно посмотрев на часы, удовлетворенно кивнул. «Сегодня мы повторим вчерашнее задание». Он показал на арку полигона. «Но отмечать опасное место вы будете с подручными средствами. Порядок действий тот же. Осмотреть, почувствовать, отметить. Закери, Энджи, заклинания на ваших участках усилены. Так что, Шелдон, не пытаемся волной силы вытащить все, что скрыто. Кейн, не боимся никого случайно освободить. Пошли». В этот раз я попала на погост в самом классическом варианте. Тесно расположенные могилы, покосившиеся надгробия, бурьян по пояс, заросли волчьеягодника, пара тощих осинок, кривой забор, весьма условно отделяющий вотчину мертвых от живых. И, конечно же, густой лес за ним, откуда доносились унылые вздохи совы. Задачка. Тратить время на осмотр нет смысла, тут в каждой могиле по скелету, а вот какому из них плохо лежится – вопрос. Наломав осиновых прутиков, я, не рискнув повторять фокус с сидением на подозрительных местах, медленно побрела по кладбищу. Старательно прислушиваясь к ощущениям, следила за тем, куда не хочется ставить ноги, но гроза не чувствовалась, а сапоги ставились на все участки без проблем. Обмерив шагами погост пару раз и собрав на одежду урожай репьев самого разного вида, я, запихнув прутики под мышку, перелезла через ограду. Прокладывая путь в траве искрящимися руками, с удовольствием отметила, что за мной остается выжженная дорожка. Вот студент, который попадет сюда следующим, порадуется. Сова в лесу ухала без перерыва, словно ей платили. Мои платья, сарафан и штаны продолжали собирать репьи. Точно у них имелось задание. Я с упорством осла продвигалась вдоль изгороди, понимая, что до границы моего участка еще идти и идти. Интуиция молчала. Сова ухала, а я приближалась к лесу. Граница обнаружилась на краю подозрительно чистой проплешины между первыми деревьями и травой. Неужели нашла? Присмотревшись, я уныло вздохнула. Трава была чахлой из-за соли какого-то неизвестного мне минерала, подступившего тут к поверхности. Вскоре обнаружила два похожих пустыря, потом еще один. Вначале прошла мимо, но заметила слабое ощущение грозы. Вернулась, пригляделась. Подтеков соли, как на других проплешинах, здесь не было. Значит, интуиция права. Тут что-то есть. Куда втыкать прутики, думала минут пять. Потом осторожно наступила на проплешину. В итоге топтание вышло нечто непонятное. У меня оказалось целых две скрытых опасности. Решив, что, возможно, это часть задания, я начала обозначать участки. Действовала с осторожностью. Сильно прутики не втыкала. Но все равно случился казус. Обрадовавшись, я оперлась ладонью о землю, а она, по закону подлости, оказалась влажной. Знакомое шевеление земли и клацанье, и на меня возмущенно возрился скелет. Судя по изумрудному клубку магии, сращивающей сломанное ребро, мой старый знакомый. «Слушай, может, ты обратно заберешься?» — миролюбиво предложила я, размышляя, как быстро обезвредить нежить и вернуться к прутикам. Второй участок остался необозначенным. «Залезай обратно, а? Хорошо же лежал. Обещаю, больше никаких прутиков, и ходить буду на цыпочках». Скелет возвращаться под землю не хотел. Вытащил осиновый прутик, воткнутый под ключицу, сердито заклацал зубами. «Ну извини, я же не виновата, что ты лежишь неправильно». Смерч вышел чуть больше, чем планировала. Подхватив скелет, он отнес старого знакомца на пару шагов и выплюнул в траву. «Посиди пока там». Я вооружилась прутиками и присела на краю проплешины. Клацанье быстро приближалось. Какой упрямый! В прошлый раз у меня неплохо вышло засыпать его градом. Получившаяся туча сверкнула молнией и окатила скелет дождем. Нежить поскользнулась на мокрой траве и упала. Я торопливо воткнула прутик. Прутик взвыл. Отскочив на несколько футов с полуприседа, я выставила перед собой заискрившиеся руки. Неужели зомби? Но выбравшееся из земли существо оказалось куда более опасным, злым и голодным. Проклятие превратило человека в одержимого жаждой крови упыря, дало силу и быстроту. Бежать бесполезно. Однако поднявшийся с травы скелет считал по-другому. Испуганно клацнув челюстью, он под громыхание тучки устремился в сторону погоста. Нет, я, конечно, читала, что после смерти некоторые существа считают себя живыми. Но скажите, пожалуйста, в каком месте скелет нашел у себя кровь? Упырь проследил за скелетом с жуткой усмешкой. Стало понятно, догонит из принципа. Как только закусит одной погодницей, тоже из принципа, мой прутик торчал из его руки. Из четырех средств борьбы с упырями – магия смерти, серебро, осина, огонь – я выбрала пятое – смерч и молнии – для себя. Пока упырь прицеливался, создавала забор из воздушных воронок, просветы заполняла молниями. Поймать смерчем упыря вряд ли выйдет, слишком быстрый. Попасть молнией так же нереально, как осиновым прутиком или кинжалом в его сердце. Поэтому стоим, держим оборону, ждем преподавателя. И взбучку заснятый анабиоз. К слову, упырь сам ожил. После моего иглоукалывания осиной надо было волчий ягодник ломать. Упырю мои заграждения не понравились. Он кружил рядом, показывал острые клыки, словно хотел похвастаться. Сверкал алыми глазами, точно я красноглазых не видела. Заподозрила неладное, когда он начал расправлять плащ, болтающийся за плечами. Неужели обернется? В сказках упырей часто наделяли умением менять форму, но книги утверждали, что на такой фокус способны лишь единицы. Наверное, поэтому я до последнего не верила, что худосочный упырь в порванной полуистлевшей одежде сможет воспарить в небо. Воспарил! Еще как! Обернулся нетопырем и перепорхнул через смерчи. Вот зараза! От испуга выдала все, на что была способна. Как выяснилось, способна я была на многое. Упыря всосала огромная воронка, искрящаяся молниями, с шапкой из черной тучи, она двинулась в сторону погоста. На попытки убрать или перенаправить в другую сторону не реагировала. В момент, когда торнадо перемалывал надгробные плиты в крошку под тонкое завывание упыря, появился профессор Гарнет. Увидев сотворенную мной красоту, зарычал, дернул за шиворот и уволок в арку. «Сидеть!» — скомандовал, опустив на траву. «Шелдон, за мной! Живо!» Закери, обеспокоенно покосившись на меня, вбежал следом. На полигоне грохнуло, потом наступила пугающая тишина. Спустя несколько чудовищно долгих минут оборотень вернулся. Следом ковылял усталый, но страшно довольный Шелдон. Сев рядом на траву, он тихо сообщил. «Упырь выжил, кладбищу каюк. Скелет передавал поклон и благодарность за спасение». «Кейн!» — оборотень оперся плечом об арку и, прикрыв глаза, потер висок. На коже призрака исчезали проступившие полосы и шерсть. «Значит, тигр. Ну что, вполне логично. Быстрый, сильный, злой. На меня». «Кейн, иди-ка ты с Шелдоном к целителю». Мы и пошли. Поползли. Очевидно, не только я умудрилась вбухать силы в разрушение полигона. «Прости, Конопушка, но я могу тебя донести только по-пластунски». Устало улыбнулся Закери, поддерживая меня под руку. «О, Шелдон, Кейн, не меня ищите!» Возникшего из тени дерева целителя мы были готовы расцеловать. «А я думаю, что за разрушителей ко мне Гарнет послал? Вы, не вы, устали, голубчики!» Фармер, лучась нездоровым оптимизмом, подцепил меня с другой стороны за руку и помог дойти до скамейки. «Сейчас починим, будете на практике как новенькие!» По коже скользнуло тепло сканирующего заклинания. «О, Кейн, у нас пополнение!» «Особо опасное», — без воодушевления уточнила я. «Вы вся в отца!» Фармер протянул мне пузырек. «Пейте, через 5 минут все как рукой снимет. Кстати, Энджи, многие были бы рады таким силам». Мы с Закери дружно скривились. «Чему радоваться? Тому, что ты ходячая магическая бомба?» «Кинжал в руках фанатика может быть куда более опасен, чем ваши способности», — напоследок бросил целитель. Как он и обещал, через 5 минут мы заспешили в сторону своих полигонов. Я к декану, Закери к Гарнету. С Шелдоном занимались несколько преподавателей. Оборотень, ректор, декан теоретиков и иногда Адам. На переодевание не было времени. Отряхнув одежду и отодрав самые большие репьи, я зашла в открытую арку полигона. Как истинный джентльмен, призрак не заметил, что его подопечная напоминает помесь огородного пугала и собачьего хвоста. Вежливо поздоровался, поинтересовался, как успехи в практике. Что я могла сказать? Пока у меня успешно получается будить нежить и разрушать погосты. Поверьте, наши полигоны еще не такое видели, рассмеялся он в ответ. Верю, но думаю, торнадо по погостам тут не часто проходит. Первым пунктом нашего занятия являлась схема. Профессор Адам попросил показать, что у меня вышло. Доска и записи остались в комнате, пришлось вспоминать по памяти. Проблем с этим не возникло. Я столько раз переписала обе формулы, что они стояли перед глазами точно не мой укор и подтверждение собственного бессилия. Выбрав место у беседки, где поменьше травы, я начала палочкой выводить последнюю схему, самую, на мой взгляд, успешную, за исключением одной руны. В ней я не была до конца уверена. Луна и легкое свечение профессора, которое я воспринимала раньше как нечто само собой разумеющееся, давали немало света. «Сами как думаете, у вас получилось?» Призрак отобрал палочку и поднес к одной из рун. «К той самой, сомнительной. Так и знала, что нужна другая. Ну, если заменить вот эту руну, то, думаю, получится вас вызвать». «Делайте». Мне вернули палочку, и когда я исправила просчет, поинтересовались. «Уверены?» «Да». «Тогда вызывайте». Призрак решил, что дополнительная подсветка не требуется, и стал обычным, то есть синим, в полумраке — серым. Пока плела заклинание, молясь, чтобы поблизости не оказалось других призраков-некромантов, он прогуливался вокруг беседки. «Готово». «Вызывайте». Скрестив пальцы свободной руки на удачу, я запустила вызов контрольной руной. Некоторое время ничего не происходило. Преподаватель наслаждался теплой ночью. Я нервничала. В траве скрипела цикада. Потом появился голубой огонек. Кто бы сомневался, что мой вызов будет такого цвета. Повис над самым большим надгробием. Поморгал. Из камня появилась заспанная физиономия престарелого лорда в парике и мундире. Классический низший призрак сонно потер глаза. «Добрый вечер». Поздоровался он, близоруко осматриваясь. Достал из кармана пенсне и нацепил на нос. «Лорд Адам, я проспал занятие с четвертым курсом». «Нет, лорд Огюстас», — успокоил профессор. «Моя новая подопечная учится делать сложный вызов. Леди Энджения Кейн, лорд Огюстас». «Очень приятно», — виновато протянула я. «Рад знакомству», — приосанился старик. Вопросительно посмотрел на декана. «Я больше не нужен, сам воспитывать будешь?» «Сам», — улыбнулся профессор Адам. «Тогда позвольте откланяться». И призрак исчез. «Не та руна», — предположила я. Призрак прошелся по траве, заложил руки за спину, не без удовольствия вдохнул ночной воздух. Вдохнул! И снова, перестав дышать, насмешливо спросил. «А если подумать?» «А если подумать?» В руне я была уверена. «Я что-то не то сделала, когда запускала заклинание?» Сама спросила, сама кивнула. Я была не сосредоточена, боялась не справиться и скрестила пальцы. «Правильно. Пока не доведете вызов до автоматизма, остерегайтесь делать лишние жесты. У вас вызов занимает минуту-полторы, не больше. Постарайтесь на это время полностью сосредоточиться на нем». «Полторы минуты — это непозволительно много, особенно если вспомнить, что вызов я отправляю не от желания увидеть светлый лик преподавателя». «Значит, тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться, пока не буду строить схемы посреди ночи с закрытыми глазами». «Самостоятельные тренировки?» Призрак довольно улыбнулся. «Вызов только вас или других некромантов тоже?» «Для начала только меня. А теперь», — указал он на пол беседки, «упражнение с кинжалом». Пока я старалась не разнести развалины в пыль, профессор Адам сидел на обломе колонны. Когда кинжал вместе с куском мрамора улетел на холм, и я отправилась его искать, призрак пошел следом. «Вы направляете свою магию интуитивно, а нужно осознанно. Придется начать наши занятия по контролю сегодня». Призрак выудил из травы кинжал и протянул мне. «Пойдемте». Рядом вспыхнула арка портала. «А пешком нельзя?» «У меня было куда меньше магии, и то на шпиле драконьих академий забрасывало». «Куда улечу сейчас, даже думать не хочу». «Я подожду, считайте». Я подошла к порталу, прикрыла глаза и начала отсчет. Раз, два, три, четыре. Надеюсь, защита удержит меня на территории Академии. Пять, шесть. А если нет? Папа будет в восторге, когда его выдернут из командировки. Семь, восемь. А про Ариадну я так и не сказала. «Достаточно. Идем пешком», — вмешался в мои мысли призрак. «Еще пару минут вашего успокоительного счета, и нам придется заново засаживать деревьями эту часть парка». Я, заподозрив неладное, огляделась. Хорошо, что декан призрак, а то я точно загремела бы в тюрьму. Я не просто искрилась, от меня отлетали длинные ветвистые молнии. Судя по дыркам и подпалинам в стволах деревьев, били они прицельно. Как там учил Закери? Дышим. С горем пополам, справившись со световым шоу, я виновато улыбнулась. «О чем думали, если не секрет?» полюбопытствовал призрак, когда мы зашагали в сторону Академии. «О том, что отец не обрадуется, когда меня закинет на край света». «И только?» «О том, что я не поговорила с вами об Ариадне». Я остановилась. Показалось, что в глубине парка знакомо зазвенело, почудится же такое. «Можете поговорить сейчас», — открыто улыбнулся призрак. «Что вы хотели мне сказать?» «Видите ли», — начала издалека. В планах разговор выглядел куда проще. «После того, как мы с Закери не дали Ариадне умереть, я изредка вижу ее призрак», — декан внимательно слушал. «Закери тоже ее видит, и он сказал, что это не призрак, не похоже на него. Нет, она мне особо не мешает, только вдруг Ариадне угрожает опасность. А еще мне иногда кажется, что Ариадна, настоящая Ариадна, раздваивается. Словно там есть еще кто-то». Я, затаив дыхание, ждала, что скажет призрак. Профессор Адам подманил пальцем осветительный шарик. «Можете успокоиться. С вашей однокурсницей все в порядке. А то, что вы видите, последствия столкновения вашей магии и магии печати, отражение эмоций девушки на тот момент, своего рода темные круги, которые появляются перед глазами, если посмотреть на светильник или со света войти в темноту». Он поднес шарик к моему лицу и резко погасил. Я заморгала, стараясь вернуть четкость зрению. «Со временем это пройдет». «Ну вот, можно спокойно учиться бороться с вставшей на дыбы магией. До Академии мы не дошли. Свернули к спрятавшемуся за садом павильону. Внутри горели свечи, журчала вода в маленьком фонтане. На полу мягкие маты. За двумя стеклянными стенами умиротворяющий вид на ночной цветущий сад». Суставы заранее ныли, предчувствуя очередное завязывание в узел с целью расслабиться и постичь себя. «Присаживайтесь». Дождавшись, когда я стяну сапоги, призрак показал на маты у стеклянных стен. Складывая ноги по-восточному, я с трудом сдерживалась, чтобы не закряхтеть от усердия. После физподготовки и практики ощущала себя бревном, которое способно принять лишь одну позу. Позу тела на вынос. Призрак не стал завязываться в узел, уселся, облокотившись рукой о колено. «Вам удобно?» – осведомился он, поняв, что чудо свершилось. Мои ноги сложились, и я приняла некое подобие позы для медитации. «Не очень», – призналась я, заметно почесывая бок, где в кожу впивался репей. «Тогда сядьте, как вам удобно. Безусловно, ваше стремление похвально, но пока у вас недостаточно гибкости, чтобы сидеть, как восточные мудрецы». «Счастье есть!» Быстро распутавшись, я уселась, положив руки на согнутые колени. «Итак, каждый маг, чьи силы представляют опасность для окружающих, должен уметь управлять своей силой. Контроль. Всегда и везде. Какие бы внутренние и внешние раздражители на вас не воздействовали». Профессор поднял ладонь, вокруг пальцев начала сгущаться темная дымка магии смерти. «Вам холодно. Вы больны. Вам обидно или страшно?» Дымка окружила призрака, заструилась по полу, потянулась ко мне. Захотелось отодвинуться, сбежать. Чувство грозы буквально взвыло, что тут оставаться нельзя. «Ваша магия должна подчиняться вашему разуму». Призрак сжал пальцы, и черный туман исчез. «Это идеал. Эталон, к которому вы должны стремиться. На самом деле всплески будут всегда. Вы должны понимать, когда ваша сила достигает критического уровня. когда всплеск неизбежен. Декан опустил руки на пол, ладонями вниз. Легкая дымка снова поползла по матам. «Главное умение магов с особо опасными способностями — определять свое состояние и минимизировать ущерб». Дымка сплелась в два толстых темных жгута и направилась к стеклу. «Проще говоря, вы должны понимать, что вы опасны, иначе вам помогут только браслеты». С тихим звоном стекло лопнуло, превратилось в пыль. В павильон хлынул аромат цветущей вишни. Ого, не знала, что некроманты так умеют. Зато теперь понимаю, почему мама спокойно относится к папиным всплескам. Она знает, что он контролирует себя и никому не причинит вреда. Смогу ли я так? Поселюсь в павильоне, но смогу. У меня нет лишних лет жизни, чтобы дарить их блокирующим магию браслетом. Во-первых, вам придется научиться отстраняться от внешних раздражителей. Во-вторых, от внутренних. Призрак улыбнулся уголком рта. Поверьте, когда вы научитесь отстраняться, управлять силами станет гораздо легче. Обучение началось немедленно. Я, сидя с закрытыми глазами, старалась отстраниться, почувствовать дыхание, уловить ритм сердца. Не обращать внимания на шелест ветра в ветвях деревьев, журчание фонтана за спиной и вопли соловья. По-другому охарактеризовать его пение не могла. Птаха верещала с таким остервенением, что захотелось запустить в сад парочку небольших смерчей. На фоне ночного певца меркли колючки и репьи. Они никуда не делись и создавали ощущение, что я тот самый мудрец, который в позе для медитации сидит на гвоздях. «Дыхание и сердцебиение», — напомнил призрак, когда я засопела особенно громко. «Попробуйте посчитать вдохи». «Раз, два, три». В саду громко зазвенело, соловей оборвал трель. Возблагодарив неизвестного поклонника ночных звонков, я продолжила. На цифре 240 удалось отвлечься от колючек. Фонтан стал раздражать куда меньше. Но все раздражение вернулось, стоило похвалившему меня декану сказать, что завтра и впредь занятия начинаются на час раньше. Ради сохранности полигонов Академии мне добавили утреннюю пару по контролю. Умом я понимала, что это правильно, но все равно хотелось крикнуть «Я не железная!». Усталость дала о себе знать, не иначе. Раньше не замечала склонности к истерикам. Прикинув, сколько травок у меня есть, я пришла к выводу, что надо пополнить запас на выходных. Эльфийское вино есть, но с моим графиком его количество быстро уменьшится. Когда шла по парку, снова услышала звон, потом в ветках деревьев промелькнула вереница желтых огоньков. Кажется, выброшенный Алексом в окно будильник не разбился. Надеюсь, зверушки тут никому не помешают. У комнаты столкнулась с Ариадной. Она холодно смерила меня взглядом, прижала к груди доску и книги и отправилась по своим делам. Ледышка едва заметно раздваивалась. Я потрясла головой, зажмурилась, открыла глаза. Не помогло. Надеюсь, после спасения Корнелии никаких побочных эффектов не будет. «Привет!» Из комнаты выглянула Сакс с собственной персоной. «Спасибо, что спасла». Я покрутила головой вправо, потом влево. «Корнелия как Корнелия. Отлично». «Это не я. Если бы Алекс с Закери тебя не удержали, мои молнии тебе бы не помогли». «Все равно спасибо». Корнелия порывисто схватила меня за руку. Слегка промахнулась. Вместо ладони вцепилась в предплечье, а там репей. Руками трясли обе. Я, сквозь зубы проклиная того, кто засадил полигон колючей гадостью, Корнелия, тихо поскуливая, словно в ее пальце не пустяковая колючка, а шип ядовитого аспида. Да, не зря она попала к теоретикам. Но, к чести Сакс, она быстро взяла себя в руки. Выглядело это забавно, словно одна девушка натягивает маску другой. Обмотав носовым платком палец с занозой, Корнелия удалилась в лазарет. Я попыталась предложить булавку, но мне ответили, что неизвестно, где рос мой репей. Первый вариант Сакс мне нравился куда больше. Форму с репьями оставила у порога спальни. Смыв грязь и пыль полигона, вытащила колючки. Надев пижаму, устроилась в гостиной на ковре. Тут мне нравилось куда больше, чем в кабинете. Хоть декан и разрешил, вызывать я его так и не собралась. Бездумно глядя на люстру, снова и снова создавала заклинание вызова. Никаких лишних движений и жестов. Основа, направление, руна вызова. Мне удалось улучшить результат на целую секунду, когда заморгал браслет, и мама тихо спросила. «Энджи, ты спишь?» Покосилась на часы. 2:30 ночи. По меркам академии детское время. «Нет, привет, ма». «Как ты там? Как первые дни учебы? Сложно? Тяжело? Устала?» «Тяжело», — честно призналась я. Убрала схему, перевернулась на живот. «Но мне нравится». «Правда, хотя тут вздохнуть некогда, но все так интересно». «Ты уверена?» «Да», — я обвела пальцем узор на ковре. «Вам уже сообщили, да? Что твои силы растут?» «Угу, да». «И как папа?» «Обрадовался, остановил сель, решил тебя перевести. Потом передумал». «Сам?» «Практически», — уклончиво ответила матушка. В ее голосе прозвучала хитрая улыбка. «Спасибо, ма». Мы немного помолчали. «Как ваши дела?» Я собрала записи и направилась в кабинет. Поторопилась я с переодеванием в пижаму. До отбоя почти 1.5 часа. Вполне успею потренироваться в ориентировании. Заодно и форму в прачечную отнесу. «Что там за сель? Откуда? Вы же вроде не в горах». «Не в горах, в городке на холмах. Селей тут отродясь не было. Ну вот случился. Река вышла из берегов». «Вышла? Или ей помогли?» Я чуть не прищемила палец ящиком секретера. Беспокойство за родителей царапнуло коготками по сердцу. «Ма?» «Как сказал твой отец, пока не доказано обратное, шутка природы. Говард с ним согласен». «Отец Дастина с вами?» «Да». Его назначили сюда расследовать нападение нежити. «Еще и нежить?» «Не беспокойся, ничего такого. На домашнюю живность нападает». «Зря она так сказала. Ведь нежить нежити рознь. Упырь, к примеру, может долго скот резать. А потом хлоп и на хозяев переключиться». «Энджи, не сопи. Мелочь всякая, птица да кролики». Говард сказал, на неделю работы. «Мы с отцом раньше уедем. Силы восстановит немного после озера и уедем». «Какого еще озера?» Я села на стул и потерла пальцами лоб. «Что у них там творится?» «Большого, грязевого практически». «Мам, все нормально. Ты бы видела, какой торнадо у нашего папы вышел. Высосал всю грязь, что сверху катилась. А потом еще 2 часа они с Говардом искали, куда ее деть. Слили в заброшенный котлован. Никто не пострадал». «Папа у нас молодец. Отдыхай». Бабушка просила позвонить. Сказала, что столько успокоительных не пила со времен, когда я сказала, что выхожу за твоего отца. «Нехорошо вышло. Конечно, у нас с бабулей не самые доверительные отношения, но я люблю престарелую леди, чопорно читающую нотации по поводу и без. Она ждет. Мам, сейчас 1:45 ночи». «Ты не знаешь нашу бабушку?» «Хорошо, мам». Взяв карту, я отправилась переодеваться. Спускаясь в прачечную, выбрала руну, вызывающую леди Рут. «С бабулей раньше начнешь, раньше закончишь». «Энджения Кейн, ты хочешь моей смерти?» С места в карьер взяла бабуля. «Нет, ба, извини, что так вышло. Я плохая внучка. Прости, что не связалась раньше», — протараторила я, подавая вещи в окошко. «Хорошо, что ты это осознаешь, потому что...» Дальше можно было не слушать. Как шутил отец, у нашей бабули все, что хоть на 1/10 отклоняется от правил, стыд и позор на седую голову тещи. Надо ли говорить, что переубедить леди Рут было невозможно по той простой причине, что хоть она и не была генералом, но следовала правилу «генерал всегда прав». Единственные, кого ба избавляла от большей части своих отповедей, были обитатели приюта, которые она курировала. Остальные подвергались воспитательным беседам, независимо от желания слушать. Пока бабуля меня распекала, форму почистили, я отнесла ее в комнату. «Юная леди, надеюсь, вы понимаете, что это неприемлемо». «Ура!» — этими словами заканчивались все речи бабули. «Да, ба!» «Никогда, ни в коем случае больше не позволяй себе подобного». «Да, ба!» «Не хочешь жалеть меня? Пожалей мать». «Да, ба, извини, ба». «А Дастину передай, что он глупый, инфантильный, самовлюбленный хлыщ». «Что?» Я чуть не загремела носом вниз по лестнице. «Мне послышалось?» «Так и скажи. Пусть не путает доброту с глупостью». «Нет, точно послышалось. А тебе мы герцога найдем. Только не это. Ба! А вам, юная леди, надо слушаться старую бабушку». И неожиданно тепло бабуля добавила: «Поздравляю с поступлением, внученька». И отключилась. Не моргала бы у меня на браслете руна, подумала бы, что сплю.